Глава 29. Солнце весело освещало дорогу, как будто пытаясь скрасить события последних дней и ночи. Яркие блики танцевали на ледяных выступах скал, а голубое, почти прозрачное небо всем своим видом напоминало о том, что в природе все в полном порядке. Да, хотел бы я так же быстро переключаться на благодушный лад, как это делала мерзлота. Разговор с Анной тоже не выходил у меня из головы. Я понятия не имел, кто такой этот Гончаренко и насколько его подопечные в безопасности. Одно я знал наверняка. Если они имеют дело с фоггерами, а в этом я был уверен практически на 100%, то операция должна быть хорошо подготовлена, и перевес сил должен быть сильно в пользу наших. Почему-то из коротких фраз, которые я услышал от Анны, у меня не сложилась уверенность ни в первом, ни во втором. Решил позвонить Симонову. Дедушка сто пудов будет более разговорчивым, чем внучка. Илья Петрович ответил сразу. Не заморачиваясь на формальные приветствия, я сразу перешел к делу, а именно к работе экспедиции. Старик начал неопределенно вздыхать и сопеть. Кажется, его тоже не очень устраивало то, что там происходило. «Главная проблема, Алексей, что все тянут одеяло на себя». После недолгих колебаний Симонов наконец перешел к сути моего вопроса. «Формально-то все выступают за сотрудничество, за партнерство. Говорят громкие слова с условных трибун. Понимание общей угрозы, содействие друг другу в поисках, обмен информацией. Ну, да ты сам знаешь, не мне тебе рассказывать». «А на деле?» «А на деле каждый хочет личного успеха и, как следствие, успеха своей страны. Майтон с авангардом присоединились сразу, но их интересуют только технологии древних. Выделили несколько отрядов и вроде даже встали под флаг экспедиции. Но мне точно известно, что они ведут собственное расследование и очень неохотно делятся с нами информацией. Да и лишний раз не влезают в бои. Держатся в стороне. Поэтому РИП потерял уже более 10 дроидов, а авангард всего 3. Эти потери пришлось восполнять, а это...» «Бюджет и тонны бумаг». Старик тяжко вздохнул. «Так и есть, Алёша, так и есть. Кстати, тут еще нарисовались китайцы, но в каком-то только им одном понятном статусе. Мол, боевых отрядов мы не дадим, только охранную группу для наших ученых. А те тоже действуют сами по себе. Правда, участие китайцев само по себе расширяет статус миссии до международной, а это...» «Бюджет и тонны бумаг», — улыбнулся я. «Да, это дополнительное финансирование. И отказать им мы как будто бы не имеем права. Вроде как все действуют во имя спасения человечества». «Гончаренко, что это за тип?» «Упертый силовик», — проговорил Илья Петрович таким тоном, как будто одно упоминание об этом персонаже вызвало у него неприятные эмоции. «Мужик в возрасте, грамотный, не слишком уж прямолинейный и уверенный в себе. А ты же сам знаешь, Алексей, что мерзлота таких не очень жалует. К тому же я знаю, что на него давят и требуют результат. На мой взгляд, именно из-за его необдуманных решений экспедиция понесла такие потери. Но разве кто-то будет слушать ученых, когда к делу подключены военные?» Тут я был полностью солидарен с профессором. Послушать ученых военным не помешало бы. Уж с чем, а с мерзлотой они были знакомы получше многих. По крайней мере, хоть как-то понимали эту среду. «Как они оказались в Дамптауне?» — продолжил я свои расспросы. «Проверяли случаи исчезновения людей, которые потом вернулись. Сначала 3 пустышки, но при этом помотало их по секторам изрядно», — сказал Симонов. «А потом вышли на некоего бармена, который в свое время пропал. Жители городка ограничились местным розыском. Рубить во все трубы не стали. Как я понял, парень был странноватый, склонный к перепадам настроения и падки на всякую оккультную хрень. Тем не менее, в городке к нему относились хорошо. Да и он сам был лоялен к жителям, когда, как кто-то из них выразился, был в себе. Он часто наливал в долг, мог составить компанию при просмотре боев на арене или просто выслушать заглянувшего на огонек посетителя». Симонов замолчал на пару минут и застучал по клавишам. Старик, как всегда, параллельно работал. Я терпеливо ждал продолжения его рассказа. «Ну так вот...» Симонов закашлялся и снова на минуту отвлекся. «Они просидели в Дамптауне недели три, а то и больше. Я уже сбился со счета, сколько они за ним следили. Только что не ночевали с этим барменом в обнимку. И вот только на днях тот собрал вещи, закрыл бар и куда-то выехал». «Туда, где находится сейчас Анна», — подсказал я. «Именно. И они нашли там что-то типа логова сектантов. Я смотрел отчеты. Это довольно жуткое место». «Я здесь неподалеку. Планирую их проведать». «Это хорошо, Лёша. Это очень хорошо. Ты убедись, пожалуйста, что с ней все в порядке. Я, ты ж знаешь, переживаю за нее. Голова же горячая. Считает, что совсем сама справится. А этот Гончаренко... В общем, не доверяю я ему». Заключил Симонов. «Я пообещал старику, что буду держать с Анной связь. И если вдруг понадобится помощь, то поддержу». «Она о помощи никогда первая не попросит», — пробормотал старик себе под нос. «Спасибо, Алёш, что позвонил. Надолго не прощаемся». Я выключил тач-панель и сделал глоток молекулярки из стакана, оставленного для меня Бобом или Эбби. Сегодня не отследил, кто из них взял на себя заботу о том, чтобы я ел и пил во время синхронизации. Может, с вечера все заготовили. Ближе к сумеркам я добрался до ворот Дамптауна. У моего плеча тут же нарисовалась искорка. Я не удержался и легонько пощекотал дрон по округлой поверхности. Очень мне тебя не хватало. Пару раз звонил Анне, чтобы узнать, чем завершилась их операция. Сначала сбросила, а после второго моего звонка пришло короткое сообщение. «Работаем внутри, не могу говорить». Не тот ответ, который я ожидал, конечно. Хотелось подробностей, но хоть так. Можно пока сфокусироваться на беглом преступнике. Со въездом в городок у меня проблем не возникло. Более того, там уже ждали. Видимо, Паулс поучаствовал. У охранной вышки ко мне подошел клон истребителя в темно-синей броне с красными полосами. Фамилия у капитана, кстати, была русская — Давидов. Кажется, еще и благородная. Но на этом его связь с Россией заканчивалась. На мой вопрос офицер ответил, что фамилия ему досталась от матери, которая на этом отчаянно настаивала, а отец не стал перечить. Вслед за капитаном с вышки спустились еще двое бойцов. Классические майтоновские защитники. «Хотим проверить свалку», — сказал Давидов. «Присоединишься?» «Ага, почему именно ее?» — поинтересовался я, вспоминая ночное изображение, полученное от искорки, и тянущиеся бесконечными рядами горы старых транспортников, сломанных дроидов и прочего металлолома. «Что-то там датчики шалят. По картинке все чисто, а волны сигнал не такие, как обычно. Как будто реагируют на что-то, но очень нестабильно. Сейчас к любому сбою в технике пристальное внимание. Рэвис говорит, что так всегда после ураганов». Включился в разговор один из бойцов. «Так ураганов уже недели не было. А Трэвис твой за что сюда попал, не припомнишь?» — резко ответил Давидов. Защитник тут же замолк и замер. «Проворонили хакерскую атаку на блокпост в 101-м», — пояснил мне капитан проступок некоего Трэвиса. «Теперь здесь отбывает вахту». Я кивнул. «По машинам!» — скомандовал Давидов и первым пошел к небольшой парковке, которая находилась в стороне от охранной вышки. «Внутренняя частота В-35! Следуй за нами! Проведем коротким путем!» Дроиды уселись в один военный хаммер и медленно выехали с парковки, а затем резко свернули влево. Через пару километров мы оказались на своеобразной окружной дороге, которая пролегала вдоль западной окраины города. Я заметил старые полуразрушенные бункеры, которые, возможно, когда-то использовались под магазины и мастерские, но по мере того, как город разрастался, были брошены за ненадобностью. Вскоре мы добрались до свалки, территорию которой окружили сеткой забором. Джип «Авангарда» подъехал к воротам и остановился напротив створок. «Дальше пешком!» — бросил Давидов. «Проходы так завалены, что, скорее всего, встанем у первого же поворота!» «У кого есть сюда доступ?» — уточнил я. «У нас и у сотрудников завода!» — ответил капитан, указав на видневшееся вдалеке промышленное здание. «Ребята занимаются переработкой отходов, а заодно и дроидов переплавляют». «Сколько там сотрудников?» «Немного, всего 30 человек. В основном роботы хозяйничают, а их программировать можно хоть из Вавилона». «С одной стороны, конечно, немного», — пробормотал я, больше обращаясь к себе, чем к Давидову. «А для Тимоти Бласса это как минимум 30 возможностей каким-то образом сюда проникнуть, украв у кого-то доступы. А зачем здесь датчики вообще? Лом кто-то ворует?» «Маркеры для автоматики», — ответил защитник и попытался наглядно изобразить действие крана с клешней, согнув руку и сжав пальцы в кулак. «Там капец, как все автоматизировано. Забыл, как называется. Пресс, все эти давилки, клешни. Когда смотрю на то, как они все плющат, у меня аж зубы сводят. Вон, слышишь?» Как по заказу, после вопроса дроида со стороны свалки раздался душераздирающий скрежет и грохот. «Реально, слабонервным дроидам лучше не смотреть, ха!» — хохотнул мой собеседник. «Пойдем, только по сторонам смотри, чтобы не попасть под захват. Мы не стали останавливать работу, а то вдруг спугнем». «Где расположены датчики, которые нужно проверить?» Вместо ответа Давидов скинул мне схему расположения, на которой мигали зеленые, оранжевые и красные огоньки. Именно они, по сути, и сформировали лабиринт из проходов на свалке. «Придется разделиться. Возьми на себя оранжевый сектор. Парни проверят красный, а я займусь остальными». «Идет», — сказал я, задумчиво разглядывая узкие коридоры в штабелях спрессованного металла, подготовленного к вывозу. «Ладно, это же не фильм ужасов с очередным маньяком. А у нас боевые дроиды, а не девочки-студентки, которые бродят по таинственному особняку с ведьмами. Да и не ночь пока что». Давидов ввел код на электронном замке, толкнул калитку в заборе и, пропустив нас вперед, отпустил ручку. Калитка бесшумно захлопнулась за нашими спинами. «Вперед!» — скомандовал капитан. Мы разошлись по трем разным направлениям. Я активировал скаут-ган и пошел направо, туда, где высились горы поломанных транспортников. Давидов был прав. На машинах мы бы тут не протиснулись. Свалку пополняли быстрее, чем успевали перерабатывать отходы. Под ногами валялись колеса, двери, блоки управления. Я прошел мимо ряда сплющенных джипов, свернул направо, ближе к забору, и уперся в два автодома. У одного из них была начисто снесена кабина. Очевидно, тут постарался кто-то с рогами или со слишком тяжелыми лапами. Сквозь дырки, которые когда-то были окнами, я увидел переломанную встроенную мебель. Посередине дома валялось выпотрошенное операторское кресло. Одна из кроватей была выдрана из стены и разломана пополам, а из другой торчали ее железные внутренности. Второй автодом был постарше. От него остался только покрытый льдом и местной ржавчиной остов. Не успел я решить, как лучше обойти, как из того, что поновее, разрывая металл, выскочили два стальных остро заточенных рельса. Они же клыки, они же вилы. Что-то загудело. Автодом приподнялся на полметра и начал отъезжать и разворачиваться. Появился просвет, а вместе с ним бок массивного погрузчика. Беспилотного. На базе, которой и экскаватор позавидовал бы, кабины не оказалось вообще. Я подождал, пока он отъедет, и увидел первый датчик, закрепленный на небольшом столбике из астериуса. Сверил показатели с теми, которые считались идеальными, и послал уведомление авангарду о полной исправности датчика. В общей программе значилось, что ребята тоже проверили несколько точек. Пока все было в норме. «А какая линия сбоила?» — спросил я Давидова. «Все по очереди, поэтому все проверяем», — ответил капитан. Я двинулся дальше по маршруту на карте, пробираясь между пустых кузовов и раскуроченных машин. Путь меня перегородил лежащий на боку грузовик, кабина которого еще сохранила остатки красного цвета и одну фару. Решетка радиатора была помята чем-то тяжелым прямо посередине. Одно из дверей уже не существовало в природе, а вторая болталась на части петель, готовая вот-вот отвалиться. И этот грузовик, зараза, растянулся во весь проход. Я заскочил на стальной кузов, сплошь покрытый льдом, и спрыгнул с него с другой стороны. Слева от меня послышался шум. С вершины очередной горы металлолома скатилась какая-то бесформенная болванка. Насторожившись, я быстро просканировал пространство в радиусе 100 метров и не обнаружил ни одного органического или энергетического предмета. Авангард тем временем исследовал ряды с дроидами. Периодически до меня доносились их комментарии относительно отправленных в утиль моделей. Этих, я так понимаю, просто отправляют под пресс, а потом на переплавку. «Так, переходим к крупнику», — прозвучало в рации. «Если это все собрать, то еще один завод можно построить. Постой, а это что за фигня? Вдруг раздался в наушнике голос Давидова. «Что там у вас, капитан?» — отозвался один из защитников. «Какая-то непонятная конструкция. Собранные из запчастей огромный короб и... Черт!» Дальше в эфире повисла тишина. Зато у меня над головой пролетела огромная клешня с четырьмя острыми когтями из переработанного скайкрафта. «Давидов, прием!» «Давидов, вы на связи! Капитан!» Ляск, треск, и снова тишина. «Бежим, скорее! Они повсюду! Нужна помощь!» Раздались голоса. «Двигаю к вам!» — крикнул я и свернул в ту сторону, куда пошли защитники. Помчался по свалке, перепрыгивая через перевернутые транспортники, по возможности огибая крупную технику. Чуть было не упал, споткнувшись раскинутого в позе отдыхающего на пляже курортника инженерного дроида. «Черт бы тебя побрал! Разлегся тут в зимних сумерках!» Походу заметил, что мелкая техника сменилась крупной. Все чаще стали попадаться сломанные экскаваторы, бетономешалки, строительные прессы. Здесь уже так легко не перепрыгнуть. Где-то приходилось перелезать, где-то ползти понизу. «Что это, Гектор?» — услышал я возглас одного из защитников. «Фак! Эта штука притягивает! Да это сраный магнит! Давай, рулим отсюда! Капитан, в лепешку!» Тут я снова услышал ляск. Только раздался он не в наушнике. Сначала обратно пролетела клешня крана, только уже сжатая и не пустая. В сдавленных когтях, в совсем неестественной для дроида позе, скорчился защитник в приметной броне авангарда. В глубине свалки зажглись фары еще одного погрузчика, только уже не с вилами, а с зубастым ковшом, который тут же поднялся на уровень моей головы, перекрывая свет. Рыкнул мотор, и махина покатилась прямо на меня. А в двух шагах передо мной рухнула гора металлолома. Со всех сторон послышался скрежет. Запчасти в виде колес, старых кузовов, двигателей, ног, рук, тел, дроидов посыпались вниз. Мне показалось, что земля вздрогнула, и прежде чем я успел понять, что происходит, над грудой мусора поднялось нечто похожее на огромного дроида, собранного из ковшей и манипуляторов. В голове промелькнуло давно забытое слово «девастатор». А сразу после этого промелькнул уже я, улетев в груду мусора от удара ковша.